тут же шумным примирением, звяканием сдвинутых кружек и новой дружеской песней. Дело в том, что в долбленную тыкву никого не пускали с оружием. Это было железное правило. За его исполнением строго следил одноглазый отставной матрос по прозвищу Бобби Брамстенга. Он был очень длинный. Сеньор капитан, соблаговолите оставить ваш кортик на вешалке. Он никуда не денется. Мучо грасиас, капитан. Вот ваш номерок. Эй ты, приятель, зачем тебе этот длинный Смит Вессон? Он будет мешать за столом, когда ты набьешь брюхо. Тетушка Марта приготовила сегодня отличное баранье жаркое. Тетушка Марта с двумя поварами хозяйничала на кухне, где шипела, булькала, дымилась и восхитительно пахла. Иногда ей помогали Гвоздик и сам папаша Юферс. Дядюшка любил и умел готовить, но чаще он проводил время в главном зале за стойкой в своем любимом кресле. Под рукой у дядюшки всегда была толстая клеенчатая тетрадь и остро очиненный карандаш. Нет, не для того, чтобы вносить в нее свои доходы и долги посетителей. Папаша Юферс внимательно слушал и записывал морские истории. Это было страстное увлечение папаши Юферса. Можно сказать, даже главное дело его жизни. Стоило дядюшкиному уху уловить чей-то интересный рассказ, как он подсаживался поближе, а Гвоздик обычно устраивался рядом. Папаша Юферс лихо строчил карандашом, а Гвоздик замирал от интереса. Он приоткрывал рот и кончиком языка нащупывал темную родинку, сидевшую у самого уголка рта. Когда Гвоздик был маленький, дядюшка рассказал ему, что это яблочное семечко, будто бы оно прилипло, когда Дик угощался яблочным пудингом, да так и приросло. Сначала Гвоздик старался слизнуть родинку, а потом привык просто трогать ее языком, если задумывался или слушал что-то интересное. А послушать было что. На маленьком остром носу Дика от любопытства даже зажигалась искорка. Рассказывали, конечно, и про летучего голландца, каждый раз по-своему, и про знаменитых корсарских капитанов, и про бури у мыса Горн. А были истории, совершенно сказочные. Например, о приключениях Юнги с Голиота «Старый павиан» среди корабельных гномов. Или о говорящем коте Слизелотты, который предсказывал кораблекрушение. А еще о морском узле кукиш сатаны, который иногда завязывается сам собой на такелажных концах. И если не сумеешь развязать, человек ты конченый. И о том, как однажды на полубак Мавритании спустился из облаков громадный металлический таз с иллюминаторами и тремя ногами. Из него вышли безголовые парни в 10 футов ростом, ухватили под шкипера Бобби Думера и улетели с ним неведомо куда. Нет, потом Думера видели в Кейптауне, в трактире «Барабан». Бедняга с перепугу пил там беспробудно целый месяц и рассказывал несусветные вещи, будто летал не то на Луну, не то на Солнце. По ночам, когда Гвоздик смотрел сны про плавание и приключения, папаша Юферс переписывал из тетради услышанные за день рассказы в толстую книгу с гладкими листами и тихо вздыхал от волнения. Была у дядюшки мечта. Когда все листы окажутся заполненными, он отнесет рукопись в издательство «Гульстаун и весь мир», туда, где выпускают в свет сочинения о географических открытиях и толстые романы. Может быть, там напечатают и его книгу «Удивительные истории, слышанные и записанные папашей Юферсом в таверне «Долбленая тыква» и других местах». Однажды дядюшка не выдержал и пошел в издательскую контору, хотя в рукописной книге оставалось еще немало чистых листов. В издательстве прочитали все удивительные истории, а потом редактор пожилой господин с похожими на сапожные щетки бакенбардами вежливо объяснил дядюшке. Господин Юферс, рукопись ваша весьма любопытна, да-с, но в ней, на наш взгляд, чего-то недостает. Как бы это выразиться? Какой-то главной, самой интересной истории, так сказать, да, стержня. Не огорчайтесь, когда эта история у вас появится, будем рады встретиться с вами опять. Дядюшка все-таки, конечно, огорчился и даже обиделся, но потом подумал, что ничего не потеряно. Новых историй впереди еще достаточно, а в книге пока хватает незаполненных страниц. Однако вскоре стало не до книги. Как не хочется из уютной долбленой тыквы возвращаться в нетопленную каморку. Но пришло время рассказать о печальном. Дело в том, что денежные дела папаши Юферса шли не так хорошо, как могло показаться. Пока он по-дружески встречал в долбленной тыкве моряков, пока записывал истории и мечтал увидеть их напечатанными в толстом томе с цветными картинками, в городском банке у него копились не доходы, а долги. Где-то папаша Юферс не вернул вовремя ссуду с процентами, где-то неправильно уплатил налоги, кто-то надул его с векселями. И однажды банк предъявил хозяину долбленной тыквы сногсшибательный счет. И дядюшка схватился за голову. Но хватайся, не хватайся. Когда разоряется честный и добрый человек, принято искать виноватого. Думают обычно, что его обманул, ограбил, пустил по миру какой-то вероломный злодей. Но здесь не было злодея. Банковские чиновники и сам директор даже сочувствовали папаше Юферсу, разрешили оттягивать, насколько можно, платежи, подсказывали, как выпутаться из беды. Каждый из них был по-своему неплохой человек. Но все вместе, со своими бумагами, кассами, костяными счетами и чернильницами, они составляли машину по имени «Коммерческий банк Гульстауна». А машина, как известно, ничего не чувствует и никого не жалеет. Все кончилось за 2 месяца. Долбленая тыква была продана, мебель и одежда тоже пошли с торгов, а когда бывший хозяин таверны уплатил последнее жалование своим бывшим помощникам, оказалось, что у них с Гвоздиком нет за душой ничего. Еле-еле наскребли медиков, чтобы снять каморку под крышей склада. Конечно, иногда помогали друзья, но богачей среди них, увы, не было. Тетушка Марта уехала вместе с котом в деревню. Бобби Брамстеньга устроился подметальщиком в городском парке. Другие работники таверны тоже разошлись кто куда. Папаше Юферсу обещали место портового сторожа, но это лишь весной, а до весны-то еще надо было дотянуть. Гвоздику пришлось уйти из прежней хорошей школы. Там требовалось платить за учение. Дядюшка, вздыхая, записал его в бесплатную школу для бедняков. И попал Гвоздик в класс к учителю Шпицназе. Учитель этот, костлявый, с бледными глазами и тонкой улыбочкой, никогда громко не ругался, но учеников держал в строгости. Причем степень строгости зависела от его настроения. Если настроение было сносное, тогда еще кое-как можно жить. А если господин учитель приходил в школу, поругавшись с квартирной хозяйкой или посмотрев плохой сон, тогда держись, ребята. Ученики сидели не дыша и пуще всего боялись встретиться с господином Шпицназа глазами. Но он в любом шевелении усматривал нарушение порядка и все равно находил виноватого. И тогда Он брал в углу тонкую трость, удобно усаживался на стуле у классной доски и ласково говорил —